снимает все, которые отсюда вокруг. Также она танцует изумительный танец. Этот танец предназначен для юности, период пары юности. Сарасачаран молится: «О великая танцовщица, ты способна очаровать все творение». Просто взглядом из краешка в свой глаз ты демонстрируешь удивительную мудрость. Пандит — это означает знание, опыт, понимание. Это то, что ты проявляешь своим взглядом искоса из уголков глаз. Радхарани не выражает это словами через речь. Она настолько опытна, что способна выразить это через глаза. Вриндаван — это обитель сладости. И Радхарани, суть всей сладости, это концентрированная сладость. Махаджаны, поэты говорят, в чем высшая суть божественности? Это сладостность. Если это не сладостно, это и не божественно. И где найти сладостность? В максимальной форме она проявляется во Врадже. И Шукадев описал это, посвятив этому весь Бхагаватам. Что означает, что это именно во Врадже Высший Господь проявляет самые наивысшие божественные игры. И это такой эффект производит на преданных. Преданные так очарованы этими играми во Врадже. Они буквально сходят с ума. И у них сильная жажда к кушать эти игры Радхарани. Раджатхам — это выражение сладости божественной чете. Если собрать сладость, мы все найдем ее в Радхарани. Если сами по себе эти игры сладостные, то что говорить о играх, непосредственно связанных с Радхарани? Даже можно сойти с ума от игр Кришны, но что уж говорить об играх Радхарани? Это не поддается описанию. Бхагаватам Шукадева Госвами описывает только игры Кришны. И это уже сам по себе нектар для преданных. Но это не значит, что у него нет доступа, что у него есть какой-то доступ в игры Радхарани. Эти игры выше его осознания, понимания. Кто же может дать нам доступ к этим играм Радхарани? Из всех людей наилучшим является Рагхунатх Дас Госвами Прабхудананда Сарасвати Пад. Потому что это те, кто описали сладостность Радхарани. Радхарани, ее сладостность – это нечто крайне редкое сокровище, с которым так запросто можно встретиться. Не то, что мы каждый день сможем легко иметь с этим дело. Чтобы действительно вкушать эту сладость в сердце, это очень-очень редко. Это возможно только получив крипу от какого-то чистого преданного, который сам вкушает эту красоту. Если он сам вкушает эту сладость, то он может и нам позволить вкушать ее. Госвамипад написал. Отходит контакт, очень невозможно, он прерывается. Айшвария Кришна и также его сладостность — это огромный океан. И боги асуры вспахтали этот океан. Из этого пахтания вышла конденсированная форма молочного океана Амрита. После пахтания вышла эта Амрита. То есть вот подобным образом, как когда-то вот полубоги и демоны это сделали в этой истории, подобным же образом сладость Шри Кришны есть в Спартаке. И кто это делает? Сладостные преданные. Те, кто поклоняется Кришне в сладости, они пахтают, и затем Амрита исходит из этого океана. И эти Амриты не что иное, как Радхарани. Мы обнаружим, что в духовном мире божественное существо, Бхагаван, у него есть богатство, у него есть также изначальная форма, но изначальное его качество внутри – это сладостность на самом деле. Но те преданные, которые вкушают сладость, они никогда не будут ощущать этого богатства. Что мы понимаем под словом «сладость»? В чем определение этого понятия? Бхагаван создан, состоит из прекрасной формы, качеств и замечательных игр. И когда эти три проявляются очень привлекательным образом, форма, качества и игры, все это вместе называется сладостью. Наш Госвамипад, он очень разумен, опытен. Он написал, Рупа Госвами Пад написал вот этот стих, где говорится: Шримати Радхарани так велика, что лишь крошечная пылинка с ее лотосных стоп, Брама Шива Утрова Шукатмуни никогда не способна обрести пылинку с ее лотосных стоп на свою голову. Бхагаватам мы обнаруживаем Шримати Радхарани так наполнена богатством и Махабхавой, который, что который трудно обрести, так было сказано. Поэтому не так просто любому узнать о Радхарани. Как это выражено в Бхагаватам. Но когда Махапрабху принял настроение цвет тела Шримати Радхарани и появился в Навадвипе, он явил это, и это стало возможным. Но никак иначе. Четыре тысячи юг вместе взятые Господа Брама. Вот один раз в этот период эта лила в одну определенную кали-югу появляется. Эта кали-юга очень особая. Только преданные, которые следуют по стопам Шримады Махапрабху, кто поклоняется как гопи, кто принимает гопи бхаву, кто поклоняется в настроении гопи, только для них возможно вкушать слады Шримати Радхарани, иначе это невозможно. Это дар Махапрабху всем нам. Радхарани стала объектом нашего поклонения. Мы слушаем о ней, прославляем ее. И Рупа Госвами говорит: я приношу поклоны тебе, Шриман Махапрабху, за твой дар, что ты дал нам Шримати Радхарани. Это бесценный дар Рагануга Бхакти, который перешел в этот мир. Для которого, ради того, чтобы дать его, ты пришел в этот мир. Шриман Махапрабху дает нам что именно? Поклонение в Манчари Бхаве. Кто такие эти манчари? Те, кто любит Шримати Радхарани больше, чем они любят Кришну. Эти манчари очень особенные. И эти манчари очень особые, и Махапрабху пришел, чтобы дать эту манджари бхаву. И вот таким образом сейчас мы поклоняемся. Он не пришел, чтобы дать нам настроение других гопи. есть такие гопи, которые чувствуют Кришну чуть более сильно. Есть те, у которых равное чувство к Раде и Кришне. Но есть особая группа, те, кто испытывает большую привязанность к Радхарани. Именно их настроение пришел дать нам Махапрабху. Тхакур Махашай также написал. Смысл. Следовать вот этим гопи, у которых иное настроение, то есть те, кто испытывает равное чувство к Раде Кришне или чуть больше чувство любви к Кришне по сравнению с Радхарани. Мы не должны следовать по их стопам. Эти саки, которые имеют равное чувство к Раде Кришне, называются самаснехом. А те, чьи чувства больше к Кришне чуть-чуть, это вишамаснеха. А те саки, у которых чувство больше к Радхарани, называются адикснехом. И другое имя для них — нармасаки. Что это за саки? Это те, кто испытывает большее чувство к Радхарани. Это Рупа Манджари, Лаванга Манджари, Рати Манджури, Кастурика Манджари, Виласа Манджари. Это те саки, которым следует нам следовать. Кто они в Гора-лиле? В Гауранге Махапрабху. Это Рупа Санатана Госвами, Джива Гопал Бхатта Госвами, Рагунат Дас Госвами. У всех этих Госвами, Манджари Сварупа, им необходимо следовать только по их стопам. Как нам делать севу? Просто получив намек от них, мы должны совершать севу, мы должны быть настолько прозорливы. В чем природа наша, как Манджари? Мы пронизаны сверху донизу талантом и опытностью. Наполнены юностью, красотой. Мы должны забыть все материальные желания, тело. Мы должны медитировать. То есть все материальные желания бесполезны, мы должны медитировать на Манджари Сварупу. Все время думать. Среди всех саки Манджари Радхарани я одна из них. Я очень красивая. Моя красота просто сверкает. И я наполнена множеством талантов. Я знаю все тонкости севы, и я забочусь только о севе. Как мне следует видеть себя в медитации? Я окружена другими саки, и божественная чита сидит на золотом троне, украшенном драгоценными камнями. И саки глазами делают знак мне, я должна предложить им тамбул, или обмахивать их опахалом, или массировать их стопы сейчас. И таким образом все время я погружаюсь в севу, в медитации. Тхакур Махашай, он ведь говорит, Сегодня в медитации я должен думать о Манчаре Сварупе, о Севе Манчаре Сварупе. Если я не делаю Севу Манчаре Сварупе сейчас, то сегодня, прямо сегодня, то как я отправлюсь на Голоку, в Риндавану? Это будет просто невозможно. То, о чем я думаю сейчас, прямо в этот момент в садхане, то я достигну на уровне совершенства. Это успех, это секрет успеха, это правило, это закон, это бесспорное правило. Если сегодня в моей садхане я думаю о себе как о Манчаре и делаю севу как Манчаре, то я достигну этого, когда обрету ситхи. Потому что Бхакти Махарани очень могущественна, несомненно, она одарит нас этим. И садак благословлен. Этим подарком Бхакти Махарани, севы в Риндаване, когда мы медитируем в своем Манчаре Сварупе в этом мире, на эту севу. Нам необходимо вкушать Радараса Суданитхи и думать о себе как о Манчаре, о том, как это дал нам Гурудев в форме 11 баф. И мы должны сидеть и здесь сейчас и слушать каждый раз освободиться. Вот таким образом. Еще раз Сарасвати Пад. Ему явилась одна удивительная лила. Он реально увидел ее. И сейчас в этом стихе он описывает эту сладость. Это описание невозможно без милости Шримана Махапрабху. Только по милости Шримана Махапрабху он способен описать эти сладкие игры. Это игра Утар-Гошти. Это после выпаса коров. Говинда вернулся с коровами, и коровы мучат, и поднимается пыль столбом, и они бегут. Эти коровы. Санат Госвами очень замечательно писал. Бхагаватам. Десятая песня. Пятьдесят восьмая глава, Шукамуни, в конце этой главы. Не может быть 58 глава. Ну, так значит, эта игра исключительно наполнена расой, вот когда Говинда вернулся. Говинда идет впереди. И множество коров окружает его. И Исаки окружает его тоже. И он играет на своей флейте. Еще кому не молится. Вот царь Парикшит. Как же удивительно Кришна выглядит, когда он идет с Гоштхи. Он написывает это, и как Кришна играет на флейте, и как корова вокруг, и саки рядом. Санатан Госвами комментирует этот стих. Шри Кришна в своей самой привлекательной форме, которая вообще возможна. Он украл сердца каждого. Шри Кришна своей прекрасной формой просто сводит с ума всех. И тот, кто привлекает всех, именуется Кришной. И кого он в большей степени привлекает? Именно Враджабаси. Эта способность привлечься определяется любовью преданного. Именно у тех преданных, которых больше всего любви, у Враджабаси, они больше всего привлекаются к Кришне. Эта привлекательность напрямую зависит от их любви. У них максимально према к нему, поэтому их сердце в максимальной степени привлекается к нему. И Госвами Пад пишет, что сладость Шри Кришны в наилучшей степени можно ощутить любящим сердцем. Как мы можем наслаждаться сладостью Кришны? До какой степени мы можем? Это зависит от того, какая любовь в нашем сердце, насколько у нас есть любви. И именно в такой степени мы сможем вкушать эту сладость. И любовь к гопи, она высшая. Гопи никогда не заботятся о мнении окружающих, что там другие думают, старше их, что в обществе скажут. У них, конечно, есть почтение к своим старшим. Не то, что они совсем не испытывают, то есть, что им совсем безразлично. Они ведут себя, как это принято в обществе, но привлекательность Кришны, его игра на флейте изумительная, так сильно их очаровывает, она притягивает их силой. Они теряют себя и бегут ему навстречу. Они просто срываются с места и мчатся к нему. Эти девушки. Как только заслышав откуда-то доносящиеся звуки флейты, они как будто бы теряют себя, как будто бы теряют разум и мчатся туда без раздумья. в это направление. Когда гопи сходят с ума от звуков флейты и мчится туда, она не заботится о том, как она одета даже. Она может вообще забыть ей одеться совершенно не наоборот. И Госнепад объясняет, что особенно Шримати Радхарани, ее поведение самое необыкновенное, именно вот когда Шри Кришна играет на флейте. Во время Расалилы, когда Шри Кришна играл на флейте, наибольший эффект это именно на Шримати Радхарани произвело. Для нее все ее тело предназначено, чтобы приносить блаженство Шри Кришне. Она украшает все части тела именно, чтобы приносить ему счастье. И когда играет флейта, она украшает себя наилучшим образом, чтобы принести ему счастье. Как она с огромным тщанием украшает себя, описывается, чтобы во время танца раса принести наслаждение Кришне. Радхарани так удивительно одета. И она поглощена, она потеряла ощущение реальности, она забыла себя и она стремится навстречу Кришне. Я попытаюсь перевести прямо поэму. Она прекрасные свои волосы укладывает. Держа этот расческу перед собой, а зеркалом водя по волосам. Она одевает ожерелье, предназначенное для шеи, на лодыжке. Думаю, что это ножные колокольчики. А ножные колокольчики вокруг талии. Она одевает то, что на руки предназначено, на верхнюю часть тела. Колечко для носа она одевает на одной из ушей. А что она оденет на нос? Одевает то, что вот на конце косы, вроде кисточки, она одевает на нос. На стопы она наносит маскару. А красный лак, который предназначен для стоп, она наносит на глаза. И вот таким образом моя рая была одета изумительно. Поэтому Шивадан говорит, как удивительно ее глубокая любовь к Шимасундари. Он восклицает Балихари, что его сердце ликует, как же это великолепно. Во время Расалилы, когда девушки врачи отправились на Абхисар, не так быстро бежали, что их волосы распустились. И их пояс тоже ослабевал, и они постоянно поправляли, связывали, и на пути они поправляли все это. И некоторые из них проливали потоки слез. Саки поддерживали Радхарани, вели ее, потому что она была в оцепенении и в очаровании. Как же выглядит Кришна прекрасно, когда он возвращается с Гоштхи? Еще раз, еще снова мы вернемся к описанию. Шука Муни описывает описывает одеяние Шри Кришны, начиная от головы, говорит его прекрасные кудри, покрыты пылью, подняты копытами коров. Это что, предназначено для украшения? Кто-то выглядит красиво, когда его покрывает пыль. Но для преданного, да. Да. Потому что он, Господь возвращается со своими коровами или телятами, которые очень любят его, и он принимает на голову их пыль. И слово «мандита» используется, что эта пыль является украшением для него с копыт коров. И Раджа Гопи очарован, видя его красоту, когда он украшен таким образом. Махачана, поэт в настроении гопи, произносит. О, Саки, о, подруга, кто уложил волосы так высоко и затем украсил павлиньим пером. Он крадет сердца честных девушек. Я думаю, что кто-то с небес достал радугу и украсил ею дождевое облако, потому что все тело Кришны подобно облаку, а его павлинье перо переливается как радуга. То есть кто-то украл эту радугу с небес. Он выглядит так красиво, как радуга, которая исходит из свежего дождевого облака. Его волосы украшены дикими лесными цветами. Эти дикие маленькие цветы не спадают на его локоны. Малика, Малати, цветы. Кто же собрал эти цветы, сделал прекрасные гирлянды и украсил его вьющиеся волосы? Как же это выглядит замечательно? Как будто Ганга исходит из голубых гор. Это описание изумительной красоты Кришны, когда он возвращается после того, как он пас коров. На лбу у него точка чанданы. Белая точка сияет на его темном фоне его тела. Она сияет как полная луна на небесах. Или как серебристый лотос расцветает на темной воде Ямуны. Вода Ямуны темная. И вот этот лотос так ярко сияет. И над этой точечкой чандана есть еще одна точка синдура. Как будто кто-то из преданных поместил красный цветок на серебряном блюдечке и поклоняется Ямуне. О, я просто взираю на эту бесподобную красоту. Еще один поэт. Говорит. И этот поэт говорит, я желаю закончить мои дни именно взирая на эту бесподобную красоту. Я не хочу, чтобы мои глаза видели что-либо иное. Теперь Шукамуни продолжает свое описание Бхагаватам. Это лицо, подобное луне, также еще украшено флейтой. когда полная луна в небесах увидела красоту его, луну подобного лица, она была пристыжена и пряталась. Если с ритмом флейты на голове вот танцует по линии перо. И в этот день все девушки в Раджа были полностью поражены. И так эта игра на флейте источает очень опасную сладость. У него четыре типа сладости. Лила Мадури, Вена Мадури, Гуна и Рупа. Вся вселенная очарована игрой на флейте. Что говорить о гопе? Радхарани вливает сердечную боль своей бабушке. Она говорит: бенгальский стих. Это поэзия Гьянадаса, он пишет на деревенском бенгале, очень очаровательно. О, бабушка, кто это на берегу Калинди танцует и играет на флейте? В Гокуле разве кто-то из обычных людей может так играть на флейте? Я хочу прикасаться к его лотосным стопам, став его служанкой. Это просто первый раз, когда она услышала звуки флейты. Кинебашибай, там еще стих дальше. Он очень счастливо играет на флейте. Он что, не понимает, что убивает меня и продолжает играть с таким удовольствием? О, бабушка, может быть, я совершила оскорбление его стопам? Почему он хочет меня убить вот так? Он постоянно зовет меня своей флейтой. Кто это? Бабушка. Бабушка отвечает: внученька, ты... разве ты не знаешь, что это никто не может Нанда-Нанда? Пожалуйста, возьми себя в руки. Не будь такой беспокойный. Потому что такая уж у него флейта. Это ее свойство. Ты просто должна успокоиться. Нет, бабушка, говорит Радхарани. Это не так, что эта флейта на всех одинаково действует. Он специально играет чтобы на меня воздействовать. Он так сладко играет именно для меня. Я хотел бы быть птицей, чтобы воспарить и упасть на его тело. Я хотел бы быть матерью земли. Я хотел бы, чтобы моя земля разошлась, я вошла в нее. Но у меня нет крыльев, и мать земля тоже не хочет разойтись, чтобы позволить мне провалиться в нее. Бабушка говорит, ну просто собери, возьми себя в руки. Бабушка, ты не можешь меня понять. Когда возникает огромный лесной пожар и весь мир приходит беспокойство, но мое сердце насчет лесного пожара все люди знают, но в моем сердце тоже бывает огонь, но это как в печке. Никто не видит этого жара и огня. Только приоткрыв, вы можете увидеть, как же там много огня внутри. Там очень сильный огонь, но никто снаружи не видит его. Я хочу вам объяснить, что раньше в Индии делали кирпичи на берегу Ганги и складывали на берегу. Там кипы много этих кирпичей, они все закрыты, и там кто-то вынимает кирпич, закладывает. А, и там внутри еще в пространстве пустом, там много кирпич, много топлива, древесины. И кто-то вынимает кирпич, закладывает туда огонь и закрывает снова. Никто не способен видеть этого огня. Если бы хотя бы там большая какая-то небольшая щелочка была, там кто-то мог бы заметить. Но никто не видит. Это такое опасное пламя. Как же опасна эта песня флейты. Это то, что он делает сейчас, возвращаясь после того, как пас коров. Он окружен своими сакрами. Как что он играет на флейте, и саки поют. Что они поют? О сладких играх в течение дня. Очень сладко они прославляют его. гопи издалека смотрят на него, и глаза наполнены жаждой, как будто все чувства устремились к нему. Они слушают ушами эту песню флейты, они поглощены глазами формы Господа на ближе к вечеру, который проявляется необыкновенно. Но их глаза не обретают удовлетворения, потому что они хотят видеть его вблизи. Они смотрят на него издалека. Когда он окружен сакками, вот они могут близко подойти. Они смотрят издалека. Когда Радхарани видит эту вечернюю игру Говинды, она возвращается с коровами, она обращается к Саке. О, Саке! Она спрашивает о Саке, сейчас это время пыли, то есть это так условно называется Годхули, это время Годхули. Когда вот это лила происходит, эта пыль покрывает мои глаза, но не дает мне видеть, но я хочу увидеть его сейчас. Я хочу видеть его. Она так сильно стремится. Она не может терпеть, ждать. Она уже там, но она не удовлетворена, она испытывает жажду. И подобным образом во время Расалилы гопи устремляются стремительно к нему. Да, гопи взирают на его красоту, как они это делают. Они кушают нектар его лотосного лица своими глазами, подобными пчелам. И как они пьют его красоту? Как будто это... Они пьют его красоту с сердцем, которое иссушено этой разлукой в течение дня. И оно наполняется сердце иссушенное наполняется этим нектаром, и не вкушает его. Если они видят хотя бы в течение одного момента Говинду, им кажется, что это сотни тысяч эпох. Так много времени проходит, когда они не видят Говинду. Пролетает так много времени. Когда они с Говиндой, то сотни тысяч эпох для них проходит за одну секунду. И как, а в разлуке наоборот, когда одна секунда кажется им растянутой на сотни тысяч эпох. И они вкушают амриту его лица. Через соломинку своих глаз. Thank you. и днем они иссушены вирахой. А ночью, когда они встречаются с Говиндой, Говинда как полная луна, которая охлаждает раскаленную землю ночью. Это описание других гопи. А что вы говорите о Радхарани? Вираха Радхарани максимально. То, как она вкушает его красоту, его нектар, это тоже в максимальной степени. Да. Множество гопи окружают Кришну. Они пьют его красоту снова и снова своими глазами, но что касается его глаз, они обращены к Радхарани. Говинда не смотрит на этих сотни и тысячи гопи. Его глаза ищут только эту одну личность. Шримати Радхарани находится в стороне. Немного вдалеке. Она смотрит на его лицо. Говинда смотрит, ищет везде, везде, и неожиданно его глаза падают на нее взгляд. И немедленно его глаза сверкают. Когда Радхарани видит, как он ищет ее глазами, то как ее глаза выглядят. И вот поэт описывает эту сцену, присутствует как Манджари там, он наблюдает, он смотрит то на Радхарани, то на Говинду. Итак, этот танцор удивительный будет танцевать на сцене, и эта сцена всегда должна иметь занавеси. Это занавесь этой сцены, это ладжа ее. И когда сцена открывается, то цветы бросают на сцену, в аудиторию точнее. И должен также выйти человек, который объявит следующую сцену, и кто этот человек, это сравнение, то есть это человек, это ее красота, не сравнение, то есть такие аналогии здесь делаются. Бхагаватам описывается, как она служит Кришне чашами своих глаз. И по милости Махапрабху мы продолжим эту катху дальше. Как получается? Это для...